не ставилось проблемы более фундаментальной и сложной. И после нескольких столетий споров вызов был принят. Все разумные обитатели галактики объединили свои усилия, чтобы сообща выполнить замысленное. Более миллиона лет отделила мечту от ее воплощения. Поднялись и склонились к закату многие цивилизации. Впустую тратился тяжкий труд множества миров на протяжении целых столетий. Но цель никогда не тускнела. Возможно, настанет день, когда мы в подробностях узнаем всю эту историю. Это самое грандиозное и самое продолжительное усилие в истории человечества. Сегодня же нам известно только то, что все это закончилось катастрофой, которая едва не погубила галактику. Мозг Вейнамонда отказывается детально следовать перипетиям этого периода. Существует некий узкий промежуток времени, который для него заблокирован. Но, как нам представляется, заблокирован он лишь его собственным страхом. В начале этого промежутка мы видим межзвездное сообщество разумных существ на вершине своей славы, в нетерпеливом ожидании триумфа науки. В конце же, спустя всего какую-то тысячу лет, эта могучая организация поколеблена, и сами звезды потускнели, словно бы лишенные части своей энергии. Над галактикой простирается крыло страха, связанное с понятием «безумный разум». Нетрудно догадаться, что же именно произошло в этот короткий промежуток, продолжал Колит Рекс. Чистый разум был создан, но либо он оказался безумен, либо, как с большей вероятностью следует из других источников, оказался неумолимо враждебен веществу. В течение столетий он терзал Вселенную, пока его не обуздали силы, о которых мы можем только догадываться. Какое бы оружие ни использовала доведенная до крайности галактическая империя, оно истощило энергию огромнейшего числа звезд. Из воспоминаний об этом трагическом периоде и возникли некоторые, хотя и не все, легенды о пришельцах. Об этом я сейчас расскажу подробнее. Безумный разум не мог быть уничтожен, поскольку был бессмертен. Его оттеснили к краю галактики и там каким-то образом заперли. Мы не знаем, как. Его тюрьмой стала созданная искусственно странная звезда, известная под названием «Черное солнце». И там он и остается по сей день. Когда черное солнце умрет, он снова станет свободен. Сказать, насколько далеко в будущем лежит этот день, не представляется возможным. Колит Рекс умолк, словно бы забывшись в собственных размышлениях, совершенно безразличный к тому, что на него глядели глаза всего мира. Воспользовавшись этим долгим молчанием, Олвин стал оглядывать тесно сидящих вокруг него людей, стремясь прочесть, угадать, что у них на уме теперь, когда они познали откровение и ту таинственную угрозу, которая отныне признана заменить миф о пришельцах. По большей части на лицах его сограждан застыло выражение крайнего недоверия. Они все еще не могли отказаться от своего фальшивого прошлого и принять вместо него еще более фантастическую версию реальности. Колит Рекс заговорил снова. Тихим приглушенным голосом он принялся описывать последние дни империи. По мере того, как перед ним разворачивалась картина того времени, Олвин все больше понимал, что это был век, которым ему очень хотелось бы жить. век приключений и не знающего преград, сверхъестественного мужества, которое все-таки сумело вырвать победу из зубов катастрофы.